Не успел судья этого сказать, как дверь затрещала, и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие. Остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича еще в суд так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул, секретарь прервал свое чтение, один канцелярист взял в губы перо, другой проглотил муху. Какими судьбами? Что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович? Но Иван Никифорович был ни жив, ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Не зашибло ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойку, которую потрите только поясницу и спину, и все пройдет. Не угодно ли, возьмите, одолжайтесь. Весьма рад, что вас вижу. Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такую приятную нечаянность. С просьбою. С просьбою? С какой? С позовом. С позвом на мошенника Ивана Иванова Перерепенко. Господи, и вы туда же, такие редкие друзья, позов на такого добродетельного человека. Он сам сатана. Судья перекрестился. Вот, возьмите просьбу, прочитайте. Нечего делать. Прочитайте, Тарас Тихоныч. Просит дворянин Миргородского повета Иван Никифоров, сын Довгачхун. А о чем, тому следуют пункты. Первое. По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином Иван Иванов, сын Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки мне чинит. И вчерашнего дни пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями забрался ночью в мой двор и в находящийся воном мой же собственный хлев. Собственноручно и поносным образом его изрубил. На что с моей стороны я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку. Второе. Он и же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою, и до 7 числа прошлого месяца, содержав в тайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него свойственные ему скупостью многие негодные вещи, как-то свинью бурую и 2 мерки овса. Ну, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от оного уклонить его. Ну, он и мошенник, и подлец, Иван Иванов, сын Перерепенко, выбронил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. При том же он и часто поминаемый неистовый дворянин и разбойник Иван Иванов, сын Перерепенко, и происхождение весьма поносного. Его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за егерскую ротою, стоящую тому назад 5 лет в Миргороде. А мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были прибеззаконные люди. И оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перелепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела, постов не содержит, ибо накануне Филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке Габки. Оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи. Посему прошу оного дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать, и в тюрьму или государственный острог припроводить, и там уже по усмотрению лишать чинов и дворянства добре барбарами шмаровать, и в Сибирь на каторгу по надобности заточить, проторы и убытки велеть ему заплатить, и по сему моему прошению решение учинить. К сему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван Никифоров, сын Довгачхун. Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился с намерением уйти. Куда же вы, Иван Никифорович? Посидите немного, выпейте чаю. Рыжко, что ты стоишь, глупая девка, и перемигываешься с канцелярскими? Ступай, принеси чаю. Но Иван Никифорович с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь. Не беспокойтесь, я с удовольствием. И затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие. Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и процесс пошел с необыкновенной быстротою, которую обыкновенно так славится судилище. Бумагу пометили, записали, выставили номер, вшили, расписались, все в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало год, другой, третий. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. Что за ассамблею дал городничий? Позвольте, я перечту всех, которые были там. Тарас Тарасыч, Евпалакинфыч, Евтихий Евтихич, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елиферий Елиферич, Макарий Назарич, Фома Григорьевич. Не могу далее. Не в силах. Рука устает писать. А сколько было дам, смуглых и белолицых, и длинных, и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что, казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чипцов, сколько платьев красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных, платков, лент, редикюлей. Прощайте, бедные глаза, вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось все, какой шум подняли! Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должно думать о многих приятных и полезных вещах. Как-то о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. высокий худощавый человек, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движения на своем лице, даже когда залетела ему в нос муха, этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнним. Мне очень странно, что правый глаз мой не видит Ивана Никифоровича, господина Довгачхуна. Не хотел прийти. Как так? Так вот уже, слава богу, есть 2 года, как поссорились они между собой, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И где один, туда другой ни за что не пойдет. Да что вы говорите? Да, Господи, ну, что ж теперь, если уж люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком? Послушайте! Послушайте! Вместо того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей. Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами. Пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе. Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом просить его во что бы то ни стало приехать к городничему на обед. Единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Галапузя. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова. Даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее, он благодарит. Щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде на конце города, но он его продал. И на вырученные деньги купил 3 гнедых лошадей и небольшую бричку. Затем Антон Прокофьевич променял их на скрипку и дворовую девку, взявшую при даче 25-рублевую бумажку. Потом скрипку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет софьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть. Играет изрядно в дураки и мельники. Повиноваться всегда было его стихией, и потому он, взявший шапку и палку, немедленно отправился в путь. Не мешает при этом сообщить, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны.